Глава 8. Секретарша с придурью. Алекс. Это секретарша Глеба? Она очень странная, явно с придурью. Раньше у него была другая, слишком приторная, на мой взгляд, и вся из себя глянцевая, но вполне адекватная. А это, может, это последствия удара головой? Мне было очень-очень стыдно. Просто хотелось провалиться сквозь все 10 этажей, прямо в подвал. Оказывается, я ударил девушку по голове. Так сильно, что она отлетела, и даже не заметил этого. Это все Глеб меня довел, вернее, его купидоны. Я вышел от них злой, как черт, наорал на друга и в запале выскочил из кабинета. Тут она и подвернулась. Когда я вернулся, у нее был такой несчастный вид, видимо, сильно ей досталось. Этот пластырь на лбу был для меня жестоким упреком. Я не знал, что сделать, как искупить свою вину. А тут Глеб заявил, что ей нужен рентген, и надо нести ее в машину на руках. Ну ладно, не проблема. Тем более она оказалась легкой, как пушинка. Когда я подхватил ее на руки, меня почему-то снова захлестнули воспоминания о той незнакомке в клубе. Кажется, это Алиса использует похожие духи. Или что-то там еще с цитрусовым и летним ароматом. Не могут же две разные девушки пахнуть так похоже. Я бы мог предположить, что это невероятное совпадение, и я снова случайно встретил ту незнакомку, но нет, точно нет. У той были очень длинные волосы, и точно не рыжие. А это похоже на солнечный апельсин с глазами морского цвета. Но когда я нес ее на руках, мне снова казалось, что я держу трепещущую маленькую птичку, и мне снова не хотелось ее выпускать. Да что за наваждение такое? Наверное, Глеб прав. Я просто созрел для стабильных отношений и даже страшно сказать, для семейной жизни. Вот мне и мерещатся везде прекрасные незнакомки. Когда я уже выброшу ее из головы? Это полный идиотизм грезить о девушке, которую даже не видел в лицо. У меня просто слишком бурная фантазия. Надо ее приструнить. Странности начались еще, когда мы ехали в больницу. Алиса заявила, что хочет пить. Я остановился, хоть это было неудобно. Принес воды и сока, но оказалось, что это не то. Принес другой воды. Вроде бы именно такой, какую она просила. Но эта Алиса к воде даже не притронулась. А потом в больнице бросилась к кулеру и залпом выхлебала целый стакан. Как это прикажете понимать? По мне это весьма подозрительно и требует проверки мозгов. Но проверка показала, что с мозгами все в порядке, сотрясения, к счастью, нет. Получается, она просто издевается надо мной. Но зачем? Видимо, злится за то, что я заехал ей дверью по лбу. И мстит таким странным образом. Ладно, пусть развлекается, потерплю. Все же она забавная. В клинике назвалась Алисой Селезнёвой, при этом сама чуть не рассмеялась. Мне тоже стало весело. А потом она опять начала вредничать. То хочет в ЦУМ, то требует бриллиант с чьё-то там яйцо. Ладно, бриллиант так бриллиант. Куплю и избавлюсь от мук совести. Но в последний момент она от бриллианта отказалась и затащила меня в очень странное место. «Вот тут надо повернуть», — командовала моя подопечная. «Ты уверена?» Мы собирались поесть, но никаких нормальных заведений поблизости не было. Я несколько раз предлагал ей остановиться у ресторанов, что попадались нам по пути, но она не соглашалась. Говорила, что хочет в какое-то определенное место. Ну ладно. Мы доехали до спального района, свернули на какую-то боковую дорогу, и вдруг она говорит: «Приехали». «Куда приехали?» «Сюда. Вот тут остановись». Она резво выпрыгнула из машины. Мне-то уже пришлось выбираться. Я вертел головой, тщетно пытаясь обнаружить в окрестностях ресторан или кафе, но не увидел ничего, кроме какого-то невнятного ларька. Мы же не ради него сюда приехали. Все это очень загадочно. И тут я увидел, что Алиса направляется к этому самому ларьку и что-то говорит в окошко. «Святые помидоры! Она что, собирается здесь есть?» Эта пигалица отказалась обедать в лучших ресторанах столицы ради вот этого вот... Даже не знаю, как это назвать. Придорожного рассадника заразы. Там же наверняка подают немытую требуху и жареных лишайных кошек. Я подошел к Алисе и услышал, как она бойко называет какие-то ингредиенты. Соленые огурчики, дополнительная сметана. О кошках вроде речи нет. «Ты что будешь?» — повернулась она ко мне. «Ничего». Она скорчила презрительную рожицу. «Брезгуешь? Что, здесь для тебя недостаточно фешенебельно? Можешь, кстати, уезжать. Мне тут до дома недалеко». Ее слова меня почему-то задели. «Я обещал отвезти тебя домой и отвезу», — твердо произнес я и добавил. «Ладно, мне то же самое, что и тебе». «Уверен?» Она снова повернулась ко мне. Лицо преувеличенно серьезное, а в глазах чертики. «Тут еда совсем не барская. Ни трюфелей в шампанском, ни омаров, ни даже фуагра. Я за тебя волнуюсь». Снова издевается. «Ты тут раньше бывала?» «Ага». «Раз ты выжила, то и я выживу. Мне то же самое». Я хотел заплатить, но оказалось, что в этом дурацком ларьке не принимают карты. Я начал растерянно шарить по карманам в поисках наличных, но обнаружил лишь салфетку с номером телефона и пошлым отпечатком красных губ. Помнится, ее в мой карман сунула симпатичная официантка, обслуживавшая меня за завтраком в ресторане. Алиса тоже увидела салфетку и снова презрительно ухмыльнулась. Я как дурак смутился и начал оправдываться. А она достала кошелек и заплатила. Глеб будет ржать, когда узнает, что меня угощает его секретарша. Да еще где угощает и чем. Я помог Алисе донести до одноногого высокого стола что-то завернутое в фольгу, а еще салфетки и пластиковые приборы, и кофе в бумажных стаканчиках. А теперь придется есть. Алиса развернула фольгу, взяла в одну руку вилку, в другую — нож. Я последовал ее примеру. Так, это просто картошка с начинкой, ничего страшного. И руки они наверняка моют, и санэпидемстанция их проверяет. И эти кусочки — точно не мелкая порубленная дворовая собака. «Боишься — не ешь», — произнесла Алиса. «Я тебя не заставляю. Я вообще против принуждения». Я вонзил в картошку нож, наколол кусок на вилку, попробовал. А это совсем не так уж плохо, правда, очень горячо. Алиса уплетала за обе щеки. Я тоже постепенно вошел во вкус. Это, конечно, невысокая кухня от французского шефа, но явно лучше того невнятного месива, что мне приходилось есть в Китае. Кофе, правда, был отвратительный, и я не постеснялся сообщить об этом Алисе. «Кофе как кофе», — выдала она. «Три в одном». «Что?» Не понял я. «Не заморачивайся. Уверена, тебе больше никогда не придется такое пить». А потом я отвез ее домой. Настоял на том, чтобы проводить до квартиры, и даже нагло вломился внутрь, хоть она меня и не приглашала. Во-первых, разыгралось любопытство. Мне было интересно узнать, как живет эта странная рыжая девчонка. А во-вторых, я все еще чувствовал себя виноватым. Мне это чувство не нравится. Когда оно возникает в отношениях с девушками, я обычно им что-нибудь покупаю, и они довольны, и мне хорошо. Что купить этой пигалице, я не знал. Но, возможно, пойму, если увижу ее жилище. Это была очень маленькая квартирка, просто крошечная. В моем лофте таких поместится штук 20. А она, оказывается, живет здесь с подругой. Здесь солнечно, просто и даже приятно, потому что пусто. Мне нравится минимализм. Но это какой-то запредельный его вид. На кухне практически совсем нет мебели, только раковина, стол, пара табуретов и холодильник. Посуда лежит на подоконнике, микроволновка стоит на полу. Так, понятно, что нужно этой Алисе. Я закажу ей кухню. Она, кстати, стоит в дверях, скрестив руки на груди, смотрит на меня из-под лобья. Видимо, ей не нравится, что я ворвался в ее жилище и шастаю тут без разрешения. Это понятно, мне бы такое тоже не понравилось. Но сейчас я все исправлю. Я приклеил на лицо самую обаятельную из своих улыбок и произнес: «Я завтра пришлю мастеров. Они тут все измеряют и сделают кухню. Сама выберешь макет». «Да ты что?» На лице Алисы не отразилось ни капли радости. Еще сильнее насупив брови, она двинулась ко мне. «С чего ты взял, что мне нужна кухня?» «Ну, это очевидно». «Ты не можешь допустить, что мне нравится то, что здесь есть?» Я вообще не ожидал, что она разозлится. Что я такого сделал? Просто хотел оказать услугу девушке, которая из-за меня пострадала. Да просто девушке. Симпатичной, хоть и слегка неадекватной. Обычно девушки против такого не возражают. «Ты, значит, оплатишь мне кухню?» Алиса подошла ко мне вплотную и продолжила сверлить меня своими бирюзовыми глазами. «А в гости будешь приходить?» «Что? А, если пригласишь, приду, конечно». «Ну а как не пригласить своего, как это называется, спонсора?» В этот момент я осознал причину ее злости и поспешил исправить ситуацию. «Да ты неправильно меня поняла, это просто дружеский жест. Я не собираюсь требовать ответных услуг». «А обычно требуешь, да? С теми, кого не треснул по голове. Ты им подарки, а они исполняют все твои прихоти». «Не знаю, что ты там себе нафантазировала». «Слушай, иди отсюда, а?» Я опешил. Вот это бесцеремонность. Кажется, меня еще ни разу не выставляли за порог подобным образом. «Я тебя не приглашала», — устало произнесла Алиса. «И развлекать не обязана, так что проваливай». Она развернулась и вышла из кухни. Я стоял и хлопал глазами, как кретин. Потом направился к двери. Если меня не хотят видеть, я настаивать не буду. Проходя мимо приоткрытой двери комнаты, в которой скрылась Алиса, я заметил яркий рисунок на стене — желтый мак. Красиво, как-то слегка безумно, что ли, но по-хорошему безумно. Мне даже захотелось приоткрыть дверь и рассмотреть рисунок получше, но я не стал. Нет никаких сомнений, что хозяйке квартиры это не понравится.